Я, выпив этого напитка, был еще свеж, в то время как Ким и все местные вельможи валялись под столом, вернее, не столько под столом, сколько на столе. Ведь столом нам служил пол, на котором мы сидели на корточках, так что у меня с непривычки постоянно сводило судорогой ноги. И снова все бормотали, глядя на меня. «У, Йон Ик!» И слава о моей удали донеслась до Кейдзё и до дворца императора. Казалось, я был не столько пленником, сколько почетным гостем, и всю дорогу ехал верхом рядом с Кимом. Мои длинные ноги почти достигали земли, и когда дорога поднималась в гору, и вовсе волочились по пыли. Ким был молод, Ким был благороден и добр. Он обладал всеми человеческими достоинствами. Он был бы уважаемым человеком в любой стране. Мы с ним болтали, смеялись и шутили целый день и большую часть ночи. И я впитывал в себя, как губка, слова его языка, его речь. Впрочем, чужие языки всегда давались мне легко. Даже Кима восхищала моя способность овладевать тонкостями корейской речи. И я без труда достигал мировоззрения корейцев, их юмор, их пристрастия, их слабости, их предрассудки. Ким обучил меня любовным песням, пиршественным песням, песням, воспевающим цветы. Одну из пиршественных песен он сочинил сам. Я попытаюсь здесь дать вам перевод, весьма приблизительный, конечно, последней строфы этой песни. Содержание ее таково. Ким и Пак в молодости заключили договор и поклялись воздерживаться от спиртных напитков. Клятва эта была довольно быстро нарушена. Состарившись, Ким и Пак поют. Скорей, скорей, в веселой чаше найдут опору души наши. Против себя, что ждать напрасно, где тут вином торгуют красным. За персиком цветущим, да, прощай же, друг, бегу туда. Хендрик Хэмилл, человек хитрый и изобретательный, всячески поощрял мои старания, которые располагали Ким не только ко мне, но через меня и к самому Хендрику, и ко всем остальным. Я упоминаю здесь о Хендрике Хэмилле, как о моем постоянном советчике, ибо это обстоятельство сыграло немалую роль во всем, что произошло впоследствии в Кейдзё, где я снискал расположение Юнсана, милость императора, и завоевал сердце госпожи Ом. Для игры, которую я вел, я обладал достаточной выдержкой, отвагой и до некоторой степени смекалкой. Но должен признаться, что подлинным мозгом всей интриги был Хендрик Хэмилл. Итак, мы двигались по направлению Кейдзё от одного обнесенного стеной города до другого обнесенного стеной города. Через покрытые снегом горные перевалы, перемежавшиеся бесчисленными тучными пастбищами в долинах. И каждый вечер на закате дня один за другим на вершинах гор вспыхивали сигнальные огни. И каждый вечер Ким внимательно следил за этими световыми сигналами. «От всех побережья Чосона, — сказал мне Ким, — бегут эти цепочки огней в Кейдзё и приносят на своем огненном языке вести императору. Когда горит один костер, это сигнал спокойствия и мира. Два сигнала – весть о мятеже или вторжении неприятеля. Впрочем, двух сигналов нам не довелось видеть ни разу. И всю дорогу Вандервуд, замыкавший шествие, поражался вслух. Боже милостивый, что же дальше будет? Кейдзё оказался довольно большим городом, все население которого, за исключением лиц благородного звания, янбанов, всегда носило только белую одежду. По словам Кима, благодаря этому можно было сразу узнать, к какому сословию принадлежит человек.